Глава 10. Скотт на Южном полюсе. Комиссар полиции Негельсбах всегда отличался неизменной сдержанностью и вежливостью. Таким он был во время войны, когда мы познакомились в Гейдельбергской прокуратуре, и не изменился в общении со мной после того, как мы стали друзьями. Мы оба давно уже вышли из того возраста, когда дружба живет сердечными излияниями. Придя на следующее утро к нему в Главное управление полиции Гейдельберга, я заметил, что с ним что-то происходит. Он не встал из-за стола и взял мою протянутую руку, когда я уже собрался опустить ее. «Садитесь», — он указал на стул, стоявший рядом со шкафом, в нескольких метрах от стола. Когда я подвинул стул к столу, он наморщил лоб, как будто я нарушил какую-то незримую границу. Я был краток. Дело, которым я сейчас занимаюсь, привело меня в местную психиатрическую больницу. И там мне кое-что показалось более чем странным. Скажите, полиция там недавно работала? Я не имею права посвящать вас в детали нашей работы. Это было бы нарушением инструкций. Раньше мы мало заботились об инструкциях, мы просто облегчали друг другу работу и жизнь. Он знает, что я никогда не злоупотребляю информацией, которую он мне доверяет. А я спокоен за информацию, которую он получает от меня. Какая муха вас укусила? Никакая муха меня не укусила. Он враждебно смотрел на меня сквозь маленькие круглые стекла очков. Я уже готов был вспылить, но вовремя заметил, что его глаза выражают не враждебность, а отчаяние. Он опустил взгляд на лежавшую перед ним газету. Я встал и подошел к нему. Копии памятников Италии, вырезанные из пробки. В статье говорилось о выставке в Касселе, на которой были представлены точные копии античных построек от Пантеона до Колизея, вырезанные из пробки итальянцем Антонио Чичи с 1777 по 1782 год в Риме. Прочтите, конец. Я быстро пробежал глазами статью. В конце приводились слова лейпцигского антиквара, который в 1786 году пришел к выводу, что нет лучшего материала для достоверного и эффектного воспроизведения архитектурных памятников, чем пробка. Я и в самом деле при наличии соответствующего фона принял бы модель Колизея на газетной фотографии за оригинал. Я чувствую себя как Скотт, который обнаружил на Южном полюсе палатку Амундсена. Рене предлагает съездить в субботу или воскресенье в Кассель, мол, я сам смогу убедиться, что это совершенно разные вещи, которые нельзя сравнивать. Не знаю. Я тоже не знал. В 15 лет Негельсбах начал делать модели известнейших архитектурных памятников из спичек. Время от времени он для разнообразия переключался на другие объекты. Руки молящегося Дюрера, золотой шлем рембрандтовского мужчины в золотом шлеме, но главным творческим замыслом всей жизни, главным проектом после выхода на пенсию, он определил для себя воспроизведение Ватикана. Я знаю и ценю работы Негельсбаха, но иллюзии реальности, сопоставимой с пробковыми моделями, они действительно не дают. Что я мог ему сказать? Что искусство — это не копирование, а самостоятельное творчество, что в жизни важна не цель, а путь, что художественная литература проявила интерес как раз не к Амундсену, а к Скотту. Над чем вы сейчас работаете? В том-то и дело, что над Пантеоном. Уже месяц. Почему я выбрал именно его, а не Бруклинский мост? Плечи его горестно повисли. Я подождал немного, потом спросил, я могу завтра заглянуть еще раз? Вы сказали, психиатрической больнице? Я позвоню вам, если что-нибудь узнаю. С чувством глубокого сожаления о бесполезно потраченном времени я поехал обратно в Мангейм. Мой кадет тихо урчал, скользя по гладкому асфальту. Время от времени шины гудели, попадая на желтые нашлепки, обозначающие изменение направления движения по полосам на ремонтируемых участках дороги. Оказывается, в старости провалы и неудачи переносить ничуть не легче, чем в молодости. Правда, ты получаешь по голове не в первый раз, но зато вполне возможно, что в последний. В конторе мой автоответчик выдал мне монолог Зальгера, произнесенный сдавленным голосом. Он с нетерпением ждет известий, просит меня держать его в курсе моих дел. Он отправил мне очередную часть моего гонорара, Его жена тоже с нетерпением ждет известий. Он не хочет меня торопить. На самом деле, он именно торопил меня, пока мой автоответчик не оборвал его на полуслове.